Томб через 4,5 года после дня А. Мама бродит, блуждает, теперь практически каждую ночь. Спит она эпизодически в течение дня. Засыпает ненадолго время от времени. Ночью начинается не весь что. Ночью она словно загипнотизированная. Часто, когда я у себя в комнате или в гостиной жду сна, который последние годы приходит все реже и реже, я вдруг слышу, как поворачивается ручка и открывается дверь ее спальни. Ручку я немного подкрутил, чтобы она громче скрипела, когда мама ее открывает. Так я лучше ее слышу и быстрее могу отреагировать. Каждый раз я иду за ней, нахожу ее то в коридоре, то в ванной, где придется. Она прогуливается по всему дому, просто так, без видимой цели. Я пытаюсь с ней заговорить, спрашиваю, что она тут делает, и получаю один из 4 видов ответа. Она либо вообще не отвечает, либо говорит, что ей не спалось и захотелось встать, либо бормочет что-то маловразумительное, либо начинает меня обзывать. Бывают, конечно, варианты. Она может сначала меня ударить, а потом начать ругаться. Или в другом сочетании. Сначала она отвечает, что не хочет спать и что ей захотелось встать, а после этого набрасывается на меня с кулаками или отвечает что-то маловразумительное, а потом обзывает меня и дерется. Или еще так. Она обзывает меня, потом говорит, что ей не спалось и захотелось встать, после чего набрасывается на меня с кулаками. Ну, так или иначе, по ночам она бродит.